Алексей Сальников. Супчик. По весне Иван ощутил желание сменить сферу деятельности. Видно, с возрастом его потребность в нервной работе поутихла. Возможно, это было временное явление, но в любом случае он заархивировал свои навыки режиссера массовых мероприятий, скачал программу по уборке улиц и занялся наведением чистоты в отдаленном от его дома районе города. Выбор на окраину пал не потому, что Ивану было неловко встречать знакомых и соседей, просто поблизости не нашлось свободного места. «Кажется, вполне органичное решение», — одобрил психолог, протестировав то, как рабочая личность Ивана повлияла на остальные субличности — бытовую, дружескую, пациентскую, три личности для соцсети, уличную, флирт-личность. Влияние, как ни странно, минимальное, будто вы и не меняли ничего в жизни. Иван-пациент не спешил радоваться. Доля, необходимая для лечения ипохондрии, не давала полностью махнуть на все рукой. «Еще неизвестно, как мое «я» на это отреагирует, когда узнает», — сказал Иван. «А вы его уже сколько из облака не выгружали?» — спросил психолог. «Да как вы мне посоветовали?» — отвечал Иван спокойно. «Со времен развода и не выгружал». «Ни разу?» — слегка удивился психолог. «Даже искушений не было?» «Да какое уж тут искушение?» Тоже слегка удивился Иван. «Чем же вы по выходным заняты, как не самим собой?» «По субботам — бытом, по воскресеньям — интернетом». «Логично». Как бы одобрительно, однако при этом все же больше неопределенно, высказался психолог, и его умиротворенное лицо стало задумчивым. «Если что, не я один такой», — заступился за себя Иван. «У друзей спрашивал, много кто так делает, даже и без терапии». «Ну да, ну да», — покивал психолог. «Оно же большей частью для креатива существует и познания, но тут обычно рабочую личность подключают, да и все. Считается, раз уж личность рабочая, то пусть работает. Вам видней, конечно, но лучше так не делать. Оно вам надо лишние 15 минут под аппаратом тут лежать?» Иван был согласен, что ему это не очень нужно. «И флирт все же стоит включать. Не стоит бежать от отношений, какими бы прежние ни были», — пробормотал психолог себе под нос, еще раз перелистывая одну за другой нейрокарты Ивана. «Такое обогащает все личности. В любом случае идет на пользу». Психолог правильно понял молчание Ивана. Заметил возражение в глазах пациента. «Нет, правда», — слегка оживился психолог. «Не обязательно зацикливаться на классике. Можно немного фетишами разбавить. У вас вот у одной из интернет-личностей есть увлечение 17 веком. Хотите, вмешаем это во флирт? Посмотрим, что получится». Иван открыл рот, чтобы внести свое предложение, но психолог его опередил. «Ту личность, что у вас за игровую деятельность в соцсети, отвечает, не рекомендую вмешивать. Там сразу образуется перекос в сторону игры, а не в сторону флирта». И доктор показал руками что-то вроде двух чаш на весах, наглядно демонстрируя, насколько легок флирт по сравнению с тяжестью игровой активности. «Тролля, так понимаю, тоже лучше с флиртом не смешивать?» — догадался Иван. «Однозначно!» — кивнул психолог после секундной паузы, вызванной попыткой угадать, пошутил пациент или нет. Встречались они раз в месяц. За неделю до следующей встречи пришла новость, что сгорел дата-центр, где хранилось его «я». Эту информацию догнало сообщение с извинениями и соболезнованиями. Сервер с резервной копией Иванова «я» погиб среди прочих во время оползня. Утешало только то, что никто не погиб во время двух этих событий. Иван как раз возвращался домой в подземке. Он посмотрел на лица других пассажиров вагона, но по ним невозможно было понять, постигло ли тоже кого-нибудь еще. Его уличная субличность не могла смолчать. Он наклонился к соседу слева и произнес: «Вы знаете, какое сообщение я только что получил? Удивительная штука произошла. Я по совету психолога свое «я» загрузил в облачный сервис, чтобы оно отлежалось после развода. Не знаю, как это работает, но специалисту виднее. И что выясняется?» Благодаря тишине состава, скользившему по прямому участку пути, Ивана слушали уже несколько человек. «Акхакнули и увели», — предположил сосед. «Это только в сериалах бывает», — сразу же сказали несколько голосов. «Артефакты случаются», — вмешался кто-то. «Когда в участке на диске, куда ты записываешь, есть остатки чужих файлов, а у тебя там пустые места. Обратно же в голову выгружается все кучей. Но и это почти невозможно, а красть смысла нет». «Нет», — вздохнул Иван так, что еще почти сказать ничего не успел, а ощутил участие окружающих. «Все сгорело в облаке». «Ну так резервная копия», — напомнил ему сосед. Иван развел руками. «Ну так резервная копия под оползнем!» — крякнула. «Бывает же!» — посочувствовали пассажиры. В их взглядах и словах был страх за собственные данные. «Главное, дома-то ничего не осталось», — признался Иван. «Ни одного бэкапа. Сначала было, но сервер столько энергии жрет, пыль на себя собирает. Бытовая моя личина позвонила в утилизацию, да и вынесли это добро. Еще столько радости было, что место под детскую освободилось. Да и сейчас, как ни странно, все еще хорошо. Пусть теперь уже нет жены, детей пока в перспективе никаких не предвидится. То, что в той комнате можно еще что-нибудь ненужное организовать, почему-то радует». Люди только качали головами в ответ. Дома он еще раз порадовал свою уличную составляющую, рассказав о потере на общей кухне. Бывшая жена со свойственным ее уличной личности любопытством тут же спросила: «А ты пробовал включить ее?» Ее новый муж, еще не привыкший к смелому ходу мыслей супруги, так и замер с кружкой кофе возле рта, затем воскликнул: «Так там же ничего нет, чего там включать?» Затем подумал и сказал: «Вань, извини». А бывшая не стала извиняться, блеснула любопытством в глазах: «Попробовать-то можно?» Иван на всякий случай сел на стул в углу, потому что буквально ворвался на ужин к ответственным квартиросъемщикам, да так и вывалил все, стоя посреди кухни, вертясь, чтобы равномерно распределить повествование среди восьми пар глаз. «Да, опция никуда не пропала», — сообщил Иван окружающим, покопавшись в настройках. «Ага», — вставила бывшая. «Версия «я» не найдена», пересказал Иван надпись, что появилась у него перед глазами. «Предлагают скачать последнюю версию, загруженную тогда-то, тогда-то». Не дожидаясь одобрения соседей, Иван подтвердил свое согласие на очередную обработку персональных данных и сунулся по предложенной ссылке. Ответом на все это было полупрозрачное колесико загрузки, с минуту вертевшееся где-то в голове. Иван чувствовал себя раздвоенным. Он и бодрствовал, и видел сон с этим колесиком. Затем снова появилась надпись о технических неполадках сервера, что заслонило от него стол для готовки и часть холодильника, возле которого околачивался новорожденный соседский сын. «Ничего», — сказал Иван, когда надпись исчезла. Новый муж бывший отчасти не смог скрыть радости, что оказался прав. «Видишь?» — обратился он к ней. «А что видишь?» — ничуть не смутилась она. «Между прочим, не все потеряно». «Все не бесследно исчезло. Помнишь, ты по командировкам ездил. И я, чтобы не скучать, копию себе твою загрузила. Мы с ней кино смотрели, болтали о всяком. Ты сервер выкинул, а я нет. У меня там все. И свое, и твое, и много чье еще. На всякий случай». Все на кухне были, в принципе, в курсе отношений Ивана с его бывшей, поэтому затаились после ее слов, будто каждый придумал остроумный ответ на ее предложение, но не спешил его высказать в ожидании, как пошутит Иван. Но Ивану было не до острот. Даже его уличная личность частично помнила, чем являлись их отношения, пока все не пошло наперекосяк. чем все закончилось. Из горла Ивана, помимо его воли, вырвался неопределенный звук, нечто среднее между смешком и вздохом сожаления. «Не хочу тебя обидеть, но по второму разу переживать все это почему-то не хочется», — сказал Иван. «И так к терапевту хожу. А там я с прежними чувствами к тебе, еще не пережившая все этапы разлада и расставания. Сама понимаешь?» «Не понимаю», — ответила жена, и по ее честным глазам можно было определить, что она действительно не понимает, почему бывший муж не хочет снова ее любить. «А зачем вообще это я нужно?» — спросил новорожденный сын соседей, отирая спиной дверцу холодильника. «У меня такой опции нет, и ничего, живу как-то». «Вырастешь, узнаешь», — сказал отец новорожденного. «Оно тебе пока и не надо», — добавила мать новорожденного. «Твое «я» — это все мы и все, кто вокруг. Ты с нас пример берешь, от нас узнаешь, как правильно себя вести, а как неправильно». «Так себе примеры», — отозвался новорожденный. «Вот перестанешь сны от третьего лица видеть, поймешь, какие мы примеры. А пока опыта набирайся», — сказал ему отец. «А вообще шел бы ты погулял, что ли? Это не для твоих ушей разговор». «Будто я сегодня на работе не нагулялся», — отвечал новорожденный, задрал рукав и показал заживший шрам. «Заказ сегодня доставлял, так меня на окраине чуть волки не сожрали». — Ладно, я их первый унюхал. — Учуял, — машинально поправила его мать. — Ну, учуял. Не стал спорить новорожденный, и молочные зубы хищно блеснули в улыбке. — Я не понял, — вмешался отец. — Кто на кого первый напал? — Поровну. — Как можно напасть поровну? С некоторым возмущением удивились оба родителя. — Очень просто. Ветер в их сторону был, и они заранее залегли, но не ожидали, что я первый напрыгну. — Экотерроризм какой-то, — сказал отец. — Просто убежать не судьба была? Сын возмутился. — Я и так с опережением шел. Еще и бежать. Зато у меня теперь вот что есть. Он достал из кармана обломок волчьего клыка, повертел, похвастался, пока не начались упреки в том, что обидел животинку. — Это у одного из них об мою кость зуб сломался. — Ты ветеринара не забыл вызвать? — встревоженно спросила мать. — Он сам прискакал, но они уже убежали, ему пришлось уйти, чтобы всех разыскать. Тут все стали вспоминать, как встречались с дикими животными в детстве. На взрослых медведи, волки, рыси и акулы нападать уже не решались. У Ивана тоже была история как раз про медведя, которому их компания надоедала. Или медведь им надоедал, околачиваясь вокруг дома, пока не дошло до решительной схватки. Как раз Иван из всей дворовой детворы самоуверенно угодил к нему в лапы, да так что Ивану потом пришлось имплантировать глаз. Но и медведь с месяц походил с перебинтованным туловищем, пока не заросли треснувшие ребра. Иван влез со своей историей в другие, но дослушивать, что расскажут остальные, не стал. Пошел к себе, ибо его уличная личность каждый момент беседы постепенно наполнялась неясной тоской, когда он видел сидевших парами людей, да еще бывшая поглядывала на него вопросительно, что вовсе не добавляло веселья. В квартире он переключился на быт, пока не потратил лишние килокалории, нахватанные за день при всяких перекусах. Затем сразу же выключился на 9 часов, потому что не знал, чем занять остаток вечера. Ему не терпелось встретиться с психологом, поэтому Иван прекратил каждый вечер после ужина задерживаться на кухне. А так и уходил к себе. Занимался уборкой, гигиеной и выключался. Даже свежих книг и сериалов не закидывал в голову, потому как незачем было. «Я» у него все равно отсутствовала, наполнять было нечего и не для чего. Психолог отреагировал на гибель «я» Ивана довольно спокойно, хотя, конечно, выразил сочувствие. «От предложения бывшей жены вы зря отказались», — посетовал он. «Без «я» в любом случае невозможно существовать бесконечно, оно все равно появится. Одна из ваших личностей начнет играть эту роль. Мы начнем его комплектовать из того, что есть. Из всех ваших личностей соберем базу, а на готовом материале это легче будет сделать». Но это опять все фазы переживать придется. Или ощущать, что они были. Как она охладевала. Как выяснилось, что она детей не хочет. Еще все такое новое узнавать про нее. Психолог ожидаемо вцепился в эти слова Ивана. «Вот, кстати, вы говорили, что она не хочет детей. Мы все время забывали объяснить, почему она не хочет. Вы у нее интересовались?» «Обсуждали», — подтвердил Иван. «Она их слегка боится». «Боится ответственности или чего-то другого?» «Нет, они ее пугают именно такими, какие они есть. Ну, то есть это архаическое ощущение у нее имеется, что для ребенка ненормально бегать со скоростью 60 км в час и поднимать предметы больше собственного веса. Она не представляет, как проявлять заботу к существу, которое вроде бы этой заботы вовсе не требует и способна себя прокормить сразу же после рождения». Она понимает, как к кошке и ее котятам проявлять заботу, а как к человеческому ребенку нет. — А-а-а! — воскликнул психолог. — Вполне объяснимо. Мозг не успевает за прогрессом. Мы ведь отчасти все те же люди, что жили 10 000 лет назад где-нибудь на земле среди тайги или пустыни или еще чего такого. Мы млекопитающие, как многие звери, которых мы за собой тащим на каждую планету, куда заселяемся. Перед нами живой пример, как все должно быть. И тут же пример, как оно все у нас. Меня тоже, кстати, дети слегка пугают. Тем более, когда мы с женой участвовали в колонизации Земли 3015. Нам пришлось разом завести сразу 8. Вечерами на кухне было довольно шумно, потому что остальные тоже не отставали. Ну а кроме того, причина ее страха вполне может объясняться чем-нибудь другим, нежели страхом, о котором она говорит. На этой планете с популяцией все в порядке. Ваша жена может не ощущать потребности в поддержании количества жителей на квадратный километр. «Вы ее оправдываете», — устало вздохнул Иван. Она не чувствует потребности в поддержании популяции, а я не ощущаю, что мне ради возвращения «я» требуется копия, сделанная в тот момент, когда у нас все было в порядке. Пациент во мне вообще не понимает, зачем мне это «я» нужно, если оно только для себя, то есть для меня, существует. Если смотреть с точки зрения социума, кому это мое «я» нужно? Важно, какие у меня другие личности, рабочие, уличные, остальные, а я все равно, что внутренности. Пока я не бегу по улице с кишками наружу, какая кому разница, есть ли у меня эти кишки?» Психолог смотрел на Ивана, слегка наклонив голову и едва заметно улыбаясь. Когда Иван высказал все, что хотел, и выдохнул, установилась долгая тишина. Наконец, кашлянув без необходимости, а больше силу театрального рефлекса, психолог очень тихо, почти нежно начал. «Мы с вами равны. Разница только в том, что я установил себе программу психолога. Так и вы можете это сделать и понять, что это такое. А я могу, не сходя с места, поставить себе программу по массовым мероприятиям или программу по уборке улиц. Именно в итоге этого равенства мы сейчас находимся, черт знает где, вдалеке от нашей материнской планеты, а не грыземся между собой, деля границы. Правда, воюем с враждебными нам видами разума, но это издержки, не мне вам об этом рассказывать». Иван вспомнил, как цикадой стрекотал счетчик Гейгера, когда они с бывшей и другими местными колонистами переместились в ответ на сигнал помощи из другой звездной системы, где удерживали подгружавшийся для очередной подмоги телепорт от волн существ, которым до сих пор так и не дали название. Как скупо и рационально работала в его голове боевая программа, и он понимал, что она включена у всех вокруг, не сделав исключения ни для кого в колонии, не разбирая ни пола, ни возраста. Они же с женой и остались затем на несколько дней, чтобы помочь уцелевшим и похоронить погибших. Люди дружили друг с другом, но с космосом дружить получалось не всегда. «Я не хочу, чтобы мой ребенок превращался в такое», — сказала она тогда, подразумевая боевую программу. «Не хочу». «Мы далеко от фронтира», — сказал тогда Иван. «В космосе везде фронтир», — ответила она. «Хочешь, заводи своего». «Но нам нужен общий», — возразил Иван. «Ты же была только за». «А теперь только против», — сказала она скучным голосом. «Но, Иван, вам 17 лет», — продолжил психолог после паузы. «Да, по некоторым меркам это очень много. Для античности, для средневековья. По старым биологическим меркам это и вовсе 20 с чем-то, тоже немало. Но мне-то 150. Для меня что вы, что новорожденные почти одинаковы. Некоторые мои дети гораздо старше вас. Хотите простой человеческий совет?» «Вообще-то я к психологу пришел», — возразил Иван. «Вы с детства дружите, потом это в чувство перешло», — продолжил психолог, будто не заметив слов Ивана. «Это чувство в любом случае проникло во все ваши личности. Они больше не изолированы. Наличие субличностей больше дисциплинирует, нежели совсем избавляет от переживаний. Попросите у нее архив своего «я». Все будет нормально». «Вам действительно нужно поставить программу уборщика улиц», — слегка раздраженно сказал пациент в лице Ивана и вышел. «На следующей неделе в то же время!» — крикнул ему вслед психолог, но Иван, уже переключившийся на уличную личность, только махнул рукой. Он выбрал другой дом для того, чтобы жить. Даже возвращаться за вещами не стал. А когда через несколько дней поступил вызов с его прежнего адреса, и незнакомый голос поинтересовался, что делать с мебелью и одеждой, предложил оставить себе, а что не подойдет, пустить на переработку. Визит к психологу был забит в расписание, но автоматически запустившаяся личность пациента, скрипя сердце, прогуляла назначенную встречу. Затем поискала и договорилась с другим психологом, собираясь разбирать случаи, в который Иван угодил с бывшей женой и уже бывшим терапевтом. Все лето Иван прожил по сигналам расписания, не испытывая никакого дискомфорта от того, что никакого «я» у него не было, выключаясь сразу же, как только прибирался дома вечером. Он и выходные проводил почти полностью во сне, отвлекаясь лишь на сигналы системы жизнеобеспечения, требовавшие еды и сброса токсинов. Каждая из его личностей считала, что это лишь на пользу. Каждая считала себя выспавшейся и отдохнувшей, как никогда до этого. А осенью, к ужину в общей кухне дома, где он теперь жил, пришла бывшая. «Привет, Ваня», — сказала она. «Мы с Гошей расстались». Уличная личность Ивана автоматически переключилась на личность с флиртом, как и полагалось, если кто-нибудь, подпадавший под предустановленные ожидания и симпатии Ивана, начинал с ним флирт. Соседи почуяли, чем тут пахнет, и тактично покинули помещение. Но сам Иван с усилием переключил себя с флирта на уличную личность и переспросил. «Расстались?» «Да». «Ну, поздравляю. А от меня что теперь требуется?» «Какой же ты придурок», — сказала она. В голове у Ивана что-то щелкнуло и переключилось на то пустое место, где должно было находиться его «я». В него, как в нижнюю колбу песочных часов, посыпалось отовсюду всяких мыслей, воспоминаний, все будто бы самое ненужное из всей его жизни, изгнанное в самые дальние уголки памяти, но связанная с этой, стоявшей перед ним женщиной. Той, которую он знал довольно долго, которую отчасти придумал такой, какой она совсем не была. Много чем заполнялась его голова в эти минуты. А Ольга стояла, молчала и, казалось, понимала, что с Иваном сейчас происходит.